Ночью я просыпался два раза. Один раз, когда к Эдгару явился кто-то из инквизиторов, доложить об отсутствии каких-либо докладов. Второй раз, когда поезд остановился в Тамбове, и Костя тихо вышел из купе. Встал я после 10. Эдгар пил чай. Костя, порозовевший и свежий, жевал бутерброд с колбасой. Стрелка вращалась. Все по-прежнему. Я оделся прямо на полке, спрыгнул вниз. В комплекте с бельем нашел крошечный кусочек мыла, к которому и сводилась вся доступная мне гигиена. «Бери», — буркнул Костя, пододвигая мне полиэтиленовый пакет. «Я там взял кое-чего. В Тамбове». В пакете нашлась упаковка одноразовых бритв, флакончик геля для бритья жилет, зубная щетка и паста «Новый жемчуг». «Одеколон забыл», — добавил Костя. «Не подумал». «Неудивительно, что забыл. Вампиры, как и оборотни, не слишком-то жалуют сильные запахи. Может быть, и эффект от чеснока, по большому счету, для вампиров совершенно безвредного, связан с тем, что он мешает им искать жертву». «Спасибо», — сказал я. «Сколько я тебе должен?» Костя махнул рукой. «Я ему уже выдал», — сообщил Эдгар. «Тебе, кстати, тоже командировочные положены. $50 в день, плюс на питание, по кассовым чекам». «Хорошо живет инквизиция», — съязвил я. «Новостей нет. Гессер и Завулон пытаются разобраться с останками Витислава». «Он так и сказал. С останками. Торжественно и официально». «Трудно что-либо понять. Ты же знаешь, чем старше вампир, тем меньше от него остается после смерти». Костя сосредоточенно жевал бутерброд. «Ну да», — согласился я. «Пойду умоюсь». В вагоне уже почти все проснулись, только пару купе, где гуляли слишком уж активно, оставались закрытыми. Я выставил короткую очередь и втиснулся в казарменный уют вагонного сортира. Теплая водичка лениво сочилась из железной пипки крана. Отполированный стальной лист, заменяющий зеркало, был давно и безнадежно запачкан мыльными брызгами. Чистя зубы жесткой китайской щеткой, я вспоминал ночной разговор со Светой. Что-то важное было в ее словах. Было, но так и осталось непонятым ни Светланой, ни мной. И я должен это понять. Купе я вернулся, пусть и не приблизившись к истине, но с идеей, показавшейся мне плодотворной. Попутчики уже закончили завтракать, и я, закрыв дверь, сразу перешел к делу. «Эдгар, есть идея. На длинном перегоне твои ребята начинают отцеплять вагоны. Один за другим. Чтобы поезд не остановился, кто-то из них контролирует машиниста. Мы следим за компасом. Как только будет отцеплен вагон с книгой, стрелка на это укажет». «Ну и?» — кисло спросил Эдгар. «Мы локализуем книгу с точностью до вагона, а потом можно окружить вагон и поодиночке отводить в сторону каждого пассажира с его багажом. Как только найдем убийцу, стрелка на него укажет. Все. Нет никакой необходимости уничтожать поезд». «Я над этим думал», — неохотно сказал Эдгар. «Тут есть только один... но решающий довод против. Преступник поймет, что происходит, и сможет нанести удар первым. Пусть прибудут Гессер, Завулон, Светлана, Ольга. Есть у темных еще сильные маги?» Я посмотрел на Костю. «Найдутся», — уклончиво ответил Костя. «А сил хватит? Против одного иного?» «Не просто иного», — напомнил Эдгар. «Согласно легенде, чтобы уничтожить Фуаран, собрались несколько сотен магов». «Соберем и мы. В ночном дозоре почти 200 сотрудников, в дневном не меньше, да еще 100 резервистов. Каждая сторона сможет выставить по 1000 иных, не меньше. В основном слабых 6-7 уровня. Настоящих магов от 3 уровня и выше наберется не больше 100. Эдгар говорил так уверенно, что сомнений не оставалось. Он и впрямь обдумывал вариант силового противостояния. Этого может хватить, если усилить темных и светлых инквизиторами, использовать амулеты и соединить обе силы вместе. Но может и не хватить. Тогда самые сильные бойцы погибнут, и у преступника окажутся развязаны руки. Ты не предполагаешь, что он рассчитывает именно на такой вариант? Я покачал головой. А я думал и над этим, с мрачным удовлетворением произнес Эдгар. Преступник может рассматривать поезд как ловушку, в которой соберутся все сильные маги России. Он мог обвесить весь поезд заклинаниями, которые мы не почувствуем. Тогда к чему все наши усилия? Спросил я. Зачем мы тут? Ядерные бомбы и нет проблем. Эдгар кивнул. Да, именно ядерная. Она поражает все слои сумрака. Но вначале надо убедиться, что цель не ускользнула в последний момент. Ты встал на позицию Завулона? Уточнил я. Эдгар вздохнул. Я стою на позициях здравого смысла. Тотальная проверка поезда с привлечением больших сил чревата магическим побоищем. Люди, кстати, все равно погибнут. Уничтожение поезда. Да, жалко людей. Зато глобальных потрясений избежим. Но если есть еще шанс, начал я. Есть. Поэтому предлагаю продолжить поиски, согласился Эдгар. Мы с Костей берем в помощь моих ребяток и прочесываем поезд. От хвоста и головы одновременно. Будем использовать амулеты. В подозрительных случаях попытаемся проверить подозреваемого сквозь сумрак. А ты еще раз поговори с Ласом. Все-таки он у нас под подозрением. Я пожал плечами. Все это ужасно напоминало имитацию поисков. В глубине души Эдгар сдался.